Позвольте провести небольшую демонстрацию, которая более наглядно покажет ценность моего предложения. В ответ получил снисходительный кивок, типа, ну, давай, смерть, удиви нас, великих. Достал заранее приготовленный свиток и, получив еще один позволительный кивок, распечатал. Перед благородной публикой появился старик лет 70. Этого кадра выловили буквально вчера, он оказался, несмотря на свой довольно преклонный возраст, главарем шайки бандитов. Вообще, эта шайка довольно хорошо устроилась, дедок был еще и хозяином постоялого двора, так что сливал инфу о возможных жертвах. Банда же живых не оставляла, так что заказы на них подавать было некому, а на крупные караваны они не нападали, работали с одинокими путниками или малыми группами путников. Вот только они нарвались на шиноби долины. Можно сказать, случайно, но я-то знаю, что те, получив от Исаму живительного пенделя, а тот перед этим тот же пендель получил от меня, носом землю рыли в поисках разбойников. Так что устроили пойманным допрос с пристрастием, а те сдали старика с потрохами. Хорошо, что я решил немного сэкономить на ловцах души, всякую мелочь они тащили в долину живьем. За то, что старик что-либо расскажет, я не переживал, ведь я приголубил его молотом амнезии, так что тонкости, вроде того, кто он, как он и когда его захватили, он не помнит. Для него, наверное, сейчас огромный шок. Был у себя дома и в следующую секунду оказывается в незнакомом месте, связанный с кляпом во рту. «Хьюго-сан, я обратился к коллеге по госпиталю. Будьте так любезны, осмотреть этого человека». Хьюго, получив одобрение от старейшин, которые смотрели на меня с еще большим снисхождением и усмешкой, которая прорывалась даже через их обычный покер-фейс, начал осмотр старика бейкуганом, а после моей просьбы еще и медтехниками. Вывод его был однозначен. Обычный старик 73 лет от роду, чакрой никогда не пользовался, имеет ряд болячек, как возрастных, так и полученных из-за своего образа жизни. А теперь позвольте перейти непосредственно к самой демонстрации. В ответ опять получил лишь кивок. Подошел к старику, вынул пробку из кляпа, а ему был вставлен именно специальный кляп, чтобы было удобно зелье заливать, несмотря на желание подопытного, и влил зелье, которое предварительно очень аккуратно достал из шкатулки. Судя по рожам ни разу не уважаемых старейшин, они ожидали от меня чего-то другого. А как их рожи вытянулись, когда старик начал меняться буквально на глазах, и через несколько минут перед ними был парень лет 20. «Хьюго-сан, будьте так любезны, повторно осмотрите этого человека». Ирёнин даже не стал дожидаться одобрения от старейшин, метнулся к бывшему старику и начал осмотр. При этом он постоянно бубнил себе под нос. «Невозможно, этого просто не может быть». Осмотр продлился почти час, за который все злорадство и снисходительность исчезли из взглядов старейшин. Сейчас они смотрели на меня, как голодные собаки на кусок мяса. Это был один из главных секретов клана Узумаки в действии. И я хотел предложить вам приобрести некоторое количество этого эликсира. Какова же цена этого эликсира и о каком количестве идет речь, Узумаки-сан? А во, уже сан, расту, однако. Цену я озвучу позже, а количество? 4 таких же порций. Мы должны все проверить. Конечно, вот, примите. И выставил шкатулку, в которой была пробирка с 3 каплями зелья омоложения. Здесь немного эликсира для проверки. Мы также проверим этого человека, как вам будет угодно. А мне, пожалуй, следует откланяться и вернуться, скажем, завтра, когда вы все проверите и обдумаете. Мы оповестим, когда закончим проверку. Вы проводили меня довольно быстро. Думаю, моего подопытного разберут на запчасти, чтобы понять, что да как, но это все фигня. Главное, выкупить Хинату, а счет можно предъявить и позже. А сейчас нужно переться к черту на куличке и делать те самые схроны, а то нехорошо может получиться. Хорошо, что и саму смог за такой короткий срок добыть почти 500 КД, а как Мурзик такому обстоятельству был рад. Так что энергия для алхимии у меня есть, а с ней сделать схроны будет делом нескольких минут, а вот напихать туда ловушек, это уже будет делом непростым. Придется привлечь хомяка, пусть отрабатывает свои косяки. Столько дел, а завтра еще испытание от копирки. Оторвать бы ему его колокольчики к биджевой бабушке, чтоб фигней маяться перестал. Жаль, не удалось отмазаться от бытия генином на основании того, что я, как бы, должен иметь ранг чунина за счет работы в госпитале. Но тут сам виноват, понтанулся, написал бумажку главгоду, что, дескать, ухожу. А еще тогда мне не выдали звание, упирая на то, что я еще академию не закончил, вот закончишь, тогда да. А теперь макак упер на то, что я ушел из госпиталя до получения звания генина, и теперь мне нужно по новой устраиваться, прослушивать курс лекций, сдавать экзамены и проходить практику. С учетом того, что мне еще с командой бегать, то мне до получения звания не меньше года, а экзамен сразу на ранг мне теперь не дадут, порядок, видите ли, должен быть. Я, конечно, тоже подлянку главгоду сделал. Если я как бы на уровне стажера или медбрата, то и ожидать от меня ничего не соответствующего моему рангу не стоит. Вот перевязать, пластырь наклеить, утку поменять, пожалуйста, а операции на сердце или повреждения чакросистемы вылечить, это не ко мне, у меня ранг Е. И что самое странное, многие в госпитале отнеслись с пониманием, особенно после того, как я поругался с главгодом в коридоре. Часть нашего разговора, которая стала известна широкой общественности, звучало как: «Я до этого сколько выполнял операций, которые тянут на ранг А, а то и С, а получал за это, как за работу ранга Е, а меня все обещаниями кормили. Вот закончишь академию, будет тебе ранг и соответственная оплата. Ну, я закончил и что? Все по новой. Так что хрен, какой ранг, такая и работа, если не устраивает, то я могу уйти. Так что в госпитале я только утки и ношу». Главгод думает, что у меня совесть проснется, когда будет оврал. Ага, аж два раза, пускай расширяют кладбище. Думаю, после пары трупов макаку мозг съедят, и я получу чунинский жилет, а с ним и свободу от команды номер 7. Пов Кацуми Хьюга. Настроение было паршивым, несмотря на то, что все прошло по плану. Уговорить остальных старейшин на изменение испытания было довольно трудно, но мне удалось. И поначалу все шло по плану. Сыграв на чувствах сестер, удалось получить именно тот результат, который был нужен. Но эта дрянь опять использовала грязный трюк, неподобающий нашему клану. Несмотря на то, что она постоянно тренируется в освоении кланового стиля, ее умения остаются посредственными. Вполне возможно, что это из-за довольно большого резерва, который не у каждого джоунина нашего клана можно встретить. Но это не повод позорить клан, используя техники, которые изобрел этот беспризорник. Именно это стало тем камнем, что склонили чашу весов в пользу моего предложения для старейшины Хироки, да и для остальных. Иглы, что использовала эта дрянь, были смазаны неизвестным ядом, из-за которого мой сын получил сильные повреждения правого глаза, и если ничего не предпринять в ближайшее время, то он его лишится. С каким же удовольствием я применила к этой дряни печать, знаю только Ками, подержала бы подольше, но нужно было отнести противоядие. Теперь, когда эта дрянь перешла в побочную ветвь, будет нетрудно надавить на младшую, пользуясь ее чувством вины для того, чтобы та вышла за моего внука. Хиаши ничего с этим сделать не сможет. Из-за недавнего инцидента его авторитет сильно упал, ведь где это видано плодить бастардов? Мы столько сил положили для защиты Бейкугана, а он фактически отдал его неизвестно кому. И мало было проблем, так Тадао сообщил, что этот демоненок просит устроить встречу между нами и главой клана Узумаки. Это же надо, главой клана. Этот сопляк слишком взорвался. Да еще имеет наглость нас шантажировать. И чем? Печатью, блокирующую Бейкуган? Паршивец слишком много о себе возомнил только из-за того, что смог воспроизвести печати Узу. Доспехи с подобными печатями во времена клановых войн много попортили нам крови, но это не смертельно. Для носителей таких доспехов существуют техники противодействия, да хоть тот же Хаккихасангики. Так что эти печати могут доставить проблем разве что генинам и слабым чунинам. Да и даже в те времена количество этих доспехов было невелико, ибо их производство было довольно долгим и затратным процессом. А передавать печать другим бесполезно, она работает как надо, только если ее ставил Узумаки. Своеобразная защита от желающих заполучить секрет. Так что даже если он будет делать такую экипировку, то будет выдавать максимум пару-тройку комплектов в год. Для нас это никакой опасности не представляет. Но подобную наглость спускать не стоит, особенно эти его слова. С этой одеждой эффективность вашего стиля равно обычному тай. За такое оскорбление он легко не отделается и на своей шкуре прочувствует всю эффективность Джукина. Пара сломанных костей покажет этому сопляку его место. Не будь он Джинчурики, прибили бы за такое. Договориться с другими было просто, они тоже хотели поставить на место взорвавшегося сопляка. Вот только сопляк был крайне вежлив и соблюдал этикет, и выражал должное почтение. Возможно, отделается лишь тем, что получит пару синяков и будет вышвырнут за территорию кланового квартала. Когда он распечатал из свитка какого-то оборванца, я удивилась, такие свитки очень редкие и дороги, значит, слухи о том, что ему досталось довольно большое наследство, правдивы. После он спросил дозволение на то, чтобы присутствующий здесь тогда осмотрел и проверил этого оборванца. В этом человеке не было ничего особенного, обычный старик, который никогда не использовал чакру. После он достал еще коробку, а я приготовилась к представлению. Сейчас он нарядит в вещи с печатью этого оборванца и попросит посмотреть на него теперь, чтобы мы прониклись тем, что ничего не видим. Будет интересно посмотреть на его лицо, когда один из охранников применит к этому оборванцу хакки-хасангики в полную силу. Но то, что произошло потом, повергло всех в шок. Узумаки влил в этого старика какой-то состав, и тот буквально на глазах помолодел лет на 50. Я сама смотрела, активировав бейкуган, и видела, что это не гендзюцу. Да и тогда провел осмотр и подтвердил, что этому человеку лет 20. После ухода Узумаки была более тщательная проверка и опрос этого человека. То, что ему до принятия средства было 73 года, было установлено четко. Сам он давал информацию о событиях многолетней давности. Его личность тоже подтвердилась. Команда, отправленная в место, где, по словам старика, он жил до этого, опросила людей и подтвердила, что искомый человек является именно стариком. Более тщательное медицинское обследование и последующее вскрытие не выявили каких-либо дефектов. Все, кто осматривал тело, утверждали, что перед ними 20-летний. Этот малолетний глупец раскрыл самый великий секрет своего клана. Его предки должны проклясть за такое. Но упускать такую возможность нельзя. В дом Узумаки была отправлена команда с заданием найти тайник с эликсиром и свитки с технологией производства. Судя по виду шкатулки, что оставил Узумаки, ей был не один десяток лет, так что он не способен производить его. Но если решился продать, то технологию знать должен. Возможно, у нас он хочет купить необходимые для этого материалы. Группа вернулась через несколько часов в очень плачевном состоянии. Отчитались о том, что задание выполнили, но система охраны в квартале Узумаки довольно сильная, особенно сад. При упоминании сада всех троих передернуло. В результате мы получили порцию эликсира. Судя по всему, этот бездарь таскает остальное с собой. Какая безалаберность. Из документов стало ясно, что всего ему было оставлено 8 порций. Одну он израсходовал для демонстрации, вторая у нас, значит, осталось еще 6, а поганец предлагал нам только 4. Неприятно было узнать о том, что секрет изготовления неизвестен. По крайней мере, Кушина его не знала и в письме писала о том, что это тайна даже среди Узумаки, в которую посвящены немногие. Также она писала о тайниках, в которых могут быть еще порции эликсира, и не только. Карта с примерными местами нахождения этих тайников прилагалась, как и ключ для того, чтобы безопасно вскрыть тайник. Карта на вид была довольно старая, как и отметки на ней, так что вероятность того, что эта подделка была незначительно мала. В ближайшее же время нужно отправить команды для проверки полученной информации. Но для этого придется отозвать людей с миссии, но возможность получить фактически бессмертие, молодость и здоровье намного важнее нескольких проваленных миссий. Но на это потребуется несколько дней. Было решено выкупить у Узумаки оставшиеся порции эликсира. После того, как мы все обдумали, то пришли к выводу, что он вряд ли носит все с собой, а если вспомнить про печати, то найти тайник с помощью бейкугана будет невозможно. Эту порцию и документы обнаружили только потому, что похожий сундук был в комнате этой дряни. Хорошо, что запомнила, как его вскрывать, и предусмотрительно передала информацию группе перед отправкой. Смотря на это, становится понятно, что этот сопляк максимум, что может, так это повторять то, что есть в свитках, доставшихся ему в наследство. Создай он такое сам, то точно бы не стал делать для обоих сундуков один и тот же ключ. Чтобы не насторожить Узумаки, документы были возвращены на место, как и копия флакона с эликсиром и ключом. Спать хотелось неимоверно, несмотря на то, что, вроде как, отоспался в домене. Но после того, как в авральном режиме делал схроны и устанавливал ловушки, устал неимоверно. Все же не привык так спешить, а сделать пришлось довольно много, чтобы наверняка взять всех посланных в схроны. Понятное дело, просто так спускать им все я не собираюсь, но полностью вырезать хьюк нерентабельно, но сократить поголовье и сбить с них спесь, очень даже надо. Так что вырубленные Хьюго из побочной ветви лишатся своей печати, а представители главной, если таковые будут в командах, ей обзаведутся. Также каждая команда найдет свиток с подробной инструкцией по снятию печати. Все же хомяк еще на жене деда печать снял и, впоследствии, полностью с ее устройством разобрался. Так что небольшая внутренняя войнушка им обеспечена. Спать хотелось еще по причине того, что вернулся из домена в 2 часа ночи. Милохи мне доложили, что Хьюги 2 раза пролезали ко мне в дом. В первый раз искали тайник и выносили из него документы и зелье, во второй вернули все на место. Посмотрел на то, что вернули. Что сказать, эти гении конспирации вместо зелья подсунули подкрашенную воду, хотя, если не присматриваться, то очень даже похоже. Ну, да ладно, подсуну им этот пузырек, я же не в курсе, что это подделка. За всеми этими делами лег в 3 с копейками, и стоило только задремать, как меня поднял сатан, версия 666. Время, естественно, было 4 утра. Ну, да, мне же к 5 на полигон. Попытка разрубить этот адский агрегат ножиком шинигами провалилась. Эта скотина перехватила лезвие байками, и как их выгнул, а после использовал какой-то хитрый прием и вывернул меч у меня из рук, и, весело позвякивая, смылся. Когда-нибудь я уничтожу этот адский будильник. Ползя на полигон, встретил мама, та имела вид свежеподнятого зомби. Да, загонял ее наставник, видать, хочет рекорды побить, замутив ей ранг в ближайший год. Оно-то и раньше можно, но мама довольно много времени тратит на изучение средств убиения ближнего своего. Доброе утро, мама-чан. Утро добрым не бывает, Наруто сама, особенно после ночной смены. Да, испортил я ребенка, как говорится, с кем поведешься от того и зап, тьфу ты, наберешься. Что, вообще загонял тебя наставник? Есть такое, но и часть вашей вины в моем состоянии есть. Нет, а если и есть, то все равно не докажешь. И все же, в чем дело-то? Из-за вашего ухода у нас прибавилось работы, сильно прибавилось. В такие моменты начинаю жалеть, что у меня большой резерв и хороший контроль. Тоже батарейкой работаешь? Ага. Так еще и разные мелкие поручения выполнять приходится. Вот как сейчас найти беглеца. А что, кто-то из буйных свалил? Нет, просто на плановый осмотр, который должен был быть еще 2 дня назад, не явился, и это не в первый раз. Ну, тут ничего удивительного, у нас 80% таких, только на ноги встанут и бегут из госпиталя, и хрен заставишь прийти долечиваться. Ну, вашим долечиваться не нужно, все после одной процедуры полностью выздоравливали. Вот только что-то на эти процедуры никто не рвался. Это тоже верно. Так кого хоть ловишь, Хатаки Какаши. Апа, это мой командир в команде. Тогда может передадите ему послание от персонала? Легко. Говори, что передать надо. Как мне сказали, передать нужно слово в слово. Итак, если вы, Хатаки-сан, не явитесь до 12:00 на процедуры, то вашим лечащим Ирьонином на всю оставшуюся жизнь будет один блондинистый садист с повадками маньяка вивисектора и нестандартными методами лечения. Это они о ком, интересно? Не знаю, может кто новенький, может это они о Кабуто? Думаете? Ну, этот Штирлиц вполне подходит под описание. Кто? А, ты же не в курсе. Штирлиц, это жутко крутой шиноби, работает, глубоко внедряясь к врагам и доходя до довольно высоких позиций в руководстве противника, а после получения приказа устраивает диверсии. Понятное дело, на это требуется не один год, да и сама понимаешь, работа очень сложная, кругом враги и нельзя выдать себя ничем, нужно быть настороже каждую секунду, и даже во сне быть настороже. Круто. И давно он так? Да больше 40 лет. У мамы отпала челюсть. Ну, а чё, примерно столько и прошло на момент моего перерождения, так что все сказанное чистая правда. Но это очень секретная информация. Сам на нее случайно наткнулся, так что никому, поняла? Да-да, я никому, никогда, умница. Ладно, иди отдыхай, сообщение я сам передам. В это же время на соседнем дереве, стажер Анбу, позывной Чайка. У меня просто не было слов, когда я услышал разговор этого генина и девчонки из госпиталя. Вот как так, я уже Анбу, но о таких людях, как этот Штирлиц, не знаю. Конечно, я только недавно вступила, и сейчас на стажировке, да и приняли меня из-за протекции дяди, и из-за того, что мне повезло попасть в команду с довольно сильными парнями, да и наставник у нас был очень силен. Но все равно обидно, какой-то генин знает, а я нет. Нужно будет потом поспрашивать. Через неделю после разговора под деревом, Третий Хокаге, поднимаясь к себе в кабинет, услышал разговор двух анбу. «Слушай, а ты про Штирлица слышал?» «Да, говорят, великий шиноби, профессионал СС плюс ранга по проникновению и внедрению. Вот, я тоже слышал от знакомой, она в шифровальном работает. Ей подруга, которой парень рассказал, говорит, что Штирлиц уже почти 40 лет, как внедрился в Кума, и занял там очень ответственный пост, а также подготовил кучу диверсий и огромный объем секретных документов, и только и ждет, когда его отзовут в дела. Но если не отзывают, значит время еще не пришло, наверное. Но, 40 лет, ты бы так смог? Не-е-е, год, может два, и то вряд ли. Вот и я тоже нет, но все же позывной странный. Так это скорее всего специально сделано, скорее всего. Кляня свой склероз, Сарутоби помчался в архив перерывать личные дела всех шиноби за последние 50 лет, а то про такого специалиста забыл. И ведь не перепоручишь, это сразу падение авторитета, Дайдан за этим воспользуется, скажет, а не пора ли тебе, старый друг, на покой, а то с памятью уже проблемы, вон, про наших агентов забываешь, а что дальше-то будет? На полигон приперся даже раньше, чем Сакура и Саске. Эти двое на мое приветствие внимания не обратили. Точнее, Сакура сделала вид, что меня тут нет, а Саске только и издал свое ПФ, которое звучало, как посыл далеко и надолго. И началось наше ожидание Какаши. Я досматривал сон, Сакура домогалась Саске, тот ее игнорировал. В общем, весело проводили время, пока не появился копипаст. Ю, ребята, с добрым утром, вы опоздали. Да, Сакура, без тебя бы мы и не заметили, и орать на будущего наставника, даже если он последняя скотина, не стоит. Все же у нас будут не только миссии по прополке огородов, может тебя сочтут не очень ценным ресурсом, и не станут спасать в опасной ситуации, хотя это не наш случай, но головой-то подумать можно. Простите, черная кошка перебежала мне дорогу, и... Простите, что прерываю, Хатаки-сан, но меня просили передать вам сообщение. Ладно, говори. Из госпиталя попросили передать, цитирую дословно. Если вы, Хатаки-сан, не явитесь до 12:00 на процедуры, то вашим лечащим ирьонином на всю оставшуюся жизнь будет один блондинистый садист с повадками маньяка вивисектора и нестандартными методами лечения. На это Какаши вытаращился на меня, как на воскресшего Мадару верхом на десятихвостом, а после посмотрел на часы, которые были у него в руке, а в следующую секунду мы остались на полигоне одни. А как же тест на выживание? Сакура с отсутствующим видом смотрела на то место, где был Хатаки. Либо откладывается, либо переносится на завтра. Второе более вероятно, так как процедуры займут не менее 4 часов, а после них желание переться сюда не возникнет даже у самого ответственного человека, что уж говорить о нашем наставнике. Саски на мою речь только и издал хаем, сунул руки в карманы и пошел на выход с полигона. Сакура с криком: «Постой, Саски-кун!» побежала за ним. Ну, а я отправился домой ждать приглашения от Хьюк. Долго ждать не пришлось. На входе в квартал меня уже ждали и передали, что старейшины желают встретиться и обсудить мое предложение. Я сказал, что скоро прибуду, только домой заскочу, помоюсь, переоденусь и возьму с собой все необходимое. И вот я опять перед светлыми очами старейшин. На сей раз морды у них кирпичом, ни единой эмоции. Судя по всему, разговор будет серьезным. Немного удивило полное отсутствие охраны. Судя по всему, лишние уши им тоже не нужны, хотя, как по мне, поздно метаться после моей первой демонстрации, или они всех свидетелей того, после стандартные расшаркивания, от которых морды кривили уже старейшины. Кажется, я начинаю понимать, зачем был придуман этот этикет. Ты, значит, спешишь, каждая минута на счету, а тут словесные кружева разводит, и не пошлешь же, традицис. Итак, Узумаки-сан, что бы вы хотели за 4 порции эликсира, который продемонстрировали нам вчера? За 4 порции эликсира я хочу, чтобы вы передали в клан Узумаки Хинату Хьюга, согласно старым обычаям. Это неприемлемо. Судя по всему, это бывший глава клана, и, вроде как, дед Хинаты, и он же пожертвовал своим сыном для сохранения тайны клана. Лицемер, сына, значит, грохнуть приемлемо, а внучку продать нет, тем более ситуация похожа, а на замену еще есть. Что тогда, что сейчас? Ну, попробуем слегка спровоцировать, а если не выйдет, перейдем к плану П, то есть, пиздец Хьюгом. Ну, что же, приятно было не иметь с вами дел. Я, пожалуй, пойду. и уже без особого почтения встал и развернулся полубоком к прифигевшим от такого старейшинам и почти беззвучным шепотом, но по губам читаемым без проблемы, проговорил: «Курама или Яманака, ино посимпатичнее, но с Курама договориться будет проще». Судя по рожам, до них дошло, что зелья от них уплывают, и силой их не отобрать. Я уж точно на них нажалуюсь макаку и муми, а те за такое зелье их с землей сравняют. Убить меня тоже не вариант, за такое их также с землей сравняют. Узумаки-сан, мы имели в виду, что неприемлемо отдавать химиклана за 4 порции эликсира, пусть и такого ценного. За химе, да, а вот за представительницу побочной ветви в самый раз, а как морды скривили. Далее пошел торг. Еще одни евреи на мой несчастный кошелек нашлись. Хорошо, что Хината этого не слышала, ей бы очень не понравилось то, что ее оценивают, как вещь. Через 2 с лишним часа мы все же пришли к согласию. Понятное дело, они вытурили у меня все имеющиеся порции эликсира. Ну, это они так думали, а также договорились о неразглашении информации по поводу того, что я им передал. Для всех остальных клан Хьюга фактически породнился или заключил союз с кланом Узумаки, из-за наличия у меня той самой печати, которая и стала причиной для встречи. По официальному договору, который будем подписывать в присутствии Хокаге, я обязуюсь не производить на продажу доспехи или экипировку с этой печатью, а также не должен передавать технологию ее создания. Неофициально мы тоже контракты подписали. Когда они подписывали контракт, который я им предоставил, смотрели на меня с такой снисходительностью, типа: «Ой, дитё, и зачем все это понаписал, как будто кто-то будет следить за исполнением таких мелочей, а про душу-то зачем писать, ой, напугал так напугал, что аж слезы от смеха выступают». Ничего, смейтесь, скоро вернутся ваши команды с подарочком, вот тогда и посмеемся вместе. К Хокаге тоже отправились без промедления, где все официально и зафиксировали. Хината тоже при этом присутствовала и была очень довольна тем фактом, что ее по факту в рабство продали. Ну, эти ископаемые не то подгадить так хотели, не то Хинату дополнительно унизить, но записали ее, как наложницу, отданную в младшую ветвь клана Узумаки. У Хинаты по факту теперь и прав-то нет, одни обязанности перед главой клана Узумаки. Она, кстати, присутствовала для того, чтобы тоже этот документ подписать, это, типа, для того, чтобы удостовериться, что все добровольно, и так далее. Такое дополнение появилось уже после основания деревни. Первый ввел, чтобы, дескать, если силой принудили, то та могла все высказать Хокаге. Ага, вот прям так все и рассказывали, а потом бы такую болтливую прикопали бы. Макак на все это смотрел квадратными глазами, да и у старейшин деревни морды были непонимающие. Видать, моя печать не так крута, что не сошла за причину, в которую все и сразу поверили. Ну, Данза точно не поверил, вон, сверлит меня взглядом так и говоря. Новая разработка появилась, почему она еще не у меня? Нужно будет ему чего-нибудь передать, а в качестве отмазки напишу, что передал зелье для прокачки чудо-глазок. В это может и поверит, да и как второй слой прикрытия сгодится, все равно оно никому кроме обладателей таких глазок не нужно. Хинату ко мне доставить обещали к ночи, так как надо поставить дополнение на печать. Обычное дело, кстати, ставит дополнительный блок, который перекрывает возможность членам старшей ветви подарить незабываемые ощущения носителю печати, но весь остальной функционал остается. Только переступив порог моего дома, Хината рухнула мне в ноги и разревелась, и это были ни разу не слезы радости. Потому кинулся успокаивать и выяснять, кого мне идти заживо хоронить. Из ее всхлипов и отрывистых восклицаний, и самобичевания на тему: «Я бесполезна, из-за меня Наруто-кун потерял столько, а я понял мало». Более полную и понятную информацию от нее удалось получить только после 2 флаконов успокоительного, а ведь с одного любой будет спокоен, как удав. После ее рассказа и осмотра, я опять не рванул за армией нежити только потому, что нельзя было бросать Хинату. Если кратко, то эти уроды поставили ей помимо стандартного дополнения еще одно. Эта хрень делала так, что при активации Бьякугана носитель этой пакости получал не самые приятные ощущения. То есть, как шиноби, она потеряла большую часть своего потенциала. Ну, это фигня, печать я с нее по-любому снимать собирался. Но на этом эти смертники не остановились, они поставили ей стерилизующую печать. А вот за это я уже тому, кто ставил, да и всем, кто присутствовал, руки поотрываю и глаза вырву. Но и это оказалось не все, Это я уже выяснил после того, как кинул на Хинату диагностическое заклинание. Эти самоубийцы-экстремалы подстраховались, все же отдают человеку, который в печатях разбирается, и если за свою птицу в клетке они были спокойны, ведь столько лет прошло, а никто так и не взломал, ну, это они так думают, а вот насчет печати стерилизации сомнения у них возникли, и они просто-напросто провели хирургическую операцию. Я, кажется, даже знаю, какой ходячий труп ее проводил, а старая карга не отказала себе в удовольствии просветить Хинату на тему того, как она теперь бесполезна, и во сколько мне она обошлась, пока лечил Хинату, точнее, влил в нее зелье высшего исцеления. Знаю, можно было и самому все сделать, и вышло бы дешевле, но так быстрее и надежнее, а на Хинате я экономить не намерен. После с хомяком снимали с нее все печати и ставили свои, защиту от всяких мозгоклюев поставили, и от местных, и от всяких там волшебников и псиоников, и прочие полезные печати. В процессе хомяк уговаривал не спешить с мстей, поубивать всех, это всегда успеется, да и зачем им такие поблажки делать. При этом одну лапу он держал за спиной, и, судя по всему, у него там было что-то тяжелое. В принципе, я с хомяком согласен, так просто они не отделаются, но всех вырезать нельзя по многим причинам. Так что мстить буду только причастным, то есть старейшинам и тем, кто им помогал, а делали они это по своей воле или по приказу, это дело десятое. Хомяк даже план страшной мсти предоставил, и этот план подразумевал то, что можно все обставить так, что на меня никто и не подумает, да и профит там будет капитальный, и наказание. Я аж возгордился от того, какой изобретательный и коварный у меня хомяк. Когда Хината очнулась, попыталась опять впасть в депрессию, пришлось поставить перед ней зеркало и показать, что печати на ней нет, а также рассказать, что со здоровьем и репродуктивными функциями у нее все в полном порядке. После меня душили в объятиях и целовали, и, судя по всему, собирались проверить репродуктивные функции организма. Система выдавала сообщение о повышении репутации с Хинатой. Пока дело не зашло слишком далеко, пришлось Хинату усыпить. С этим спешить смысла нет, пусть подрастет, а там уже можно пуститься во все тяжкие. Уложив Хинату в кровать, отправился осуществлять мой гениальный план мсти. Ну, а то, что его хомяк составил, так это мелочи, он все же часть меня. Первым шагом на пути к его осуществлению стало изучение Джукина, а то непорядок. Бейкуган есть, а Джукином пользоваться не умею. Для этого мне даже свитки покупать не надо. Хината мне по их клановому стилю боя давно все во всех подробностях расписала. Мне же осталось только все выучить и отточить. Да и впоследствии оказалось, что некоторые их техники очень даже ничего, особенно кайтин. Мне он очень понравился. Когда достижение выдает плюс 5000 подарочных мобов, а территория барьера довольно мала, и оказываешься с мобами вплотную, и нет места не то, что для маневра, тупо замахнуться трудно. А так применил кайтин и раскидал мобов от себя, расчистил место для дальнейшего геноцида мобов. Хомяк же в это время наделал артефактов. Они выглядели как маски и имели огромный массив разнообразных печатей. Также в них было помещено омолаживающее зелье, в количестве достаточном, чтобы отправить надевшего в пеленки. Эти маски были одноразовые и 7 из 8 мы разбили, которые зельем не обрабатывал. По плану выходило следующее. Для всех заинтересованных, я помимо зелья для развития глаз передал Хьюгам за Хинату еще и ключ-карту от святилища Узумаки, который был в свитке с моим наследством. Это я потом буду с честным видом рассказывать следователям. О том, что Хьюги сдернули с миссии довольно много своих шиноби, я узнал от оставленного за ними следить духа. Жаль, сразу не оставил, проблем было бы меньше. Так что буквально завтра с утра они должны вернуться. Вот только вернется только один. Да-да, из всех 5 команд, отправленных по всем тайникам, вернется только один человек, и то его изображать буду я. Тут мне помогут техники клана Кедайн. Пройду я через главные ворота, чтобы все видели, что я тащу сундук на территорию клана. А когда окажусь перед светлыми очами старейшин, план вступит в заключительную фазу. Все это время хомяк подоборотный будет выносить мозги макаку на тему. Я не хочу быть в команде какаши. Основными причинами будут: какаши безответственны, а этим двоим я не то что спину, я им мусор вынести не доверю. Судя по сработавшей сигналке, первая группа уже в первом схроне. Расположил я их так, чтобы из Канахи к ним разные группы подбирались с интервалами в полчаса-час. Мне же осталось только проконтролировать захват групп и переместить их в свой домен. Там у меня для них много чего приготовлено. Убивать я их не буду, они проживут долгую, но не очень счастливую жизнь. Комментарий к глава 02. Глава отмечена. В случае нахождения ошибок, пишите, буду благодарна. Приятного прочтения и хороших выходных. Глава 03. Насчет гениальности плана я немного преувеличил, в плане был один маленький недочет, о котором я узнал только сейчас, когда повязал первую группу. С ними все было довольно легко. Найдя при помощи Бьякугана скрытый проход, они обезвредили несколько ловушек и вошли внутрь. После использовали ключ, чтобы открыть проход в основную часть. И вот когда они вошли в хранилище, которое представляло из себя куб с остальными стенами, полом и потолком, толщиной в полметра, за ними закрылась дверь, точнее, я, высунувшись из тени, распечатал стальную плиту, которая и перекрыла выход. Также из тени уже в комнате выбросил шашки с нервно-паралитическим газом, а после того, как все отрубились, запечатал тела в свитки. Вообще, такой трюк я собирался провернуть 5 раз, но тут вылез тот самый косяк. Я сделал 5 схронов и о 5 написал, и отметил на карте, но, ключ-то один. Вот и вышло, что команд послали, как и предполагалось, 5, но вот по их плану первая команда была с ключом и двигалась к ближайшему схрону. После обнаружения они должны были взять все, что там было, и выдвигаться к другой точке, где их ожидала другая команда, которая за это время должна была обнаружить вход, и после этого ожидать прибытия первой команды. После зачистки второй точки они должны были вместе двинуться к следующей точке, и так, пока все не обчистит. Со второй группой так просто не получилось. Эти гады даже не думали лезть в схрон, обустроили возле входа лагеря и бдели. Вот к такому я не готовился. Как теперь прикажете их быстро повязать? Вдруг у них есть какое-то средство связи, способное оповестить другие группы или старейшин в деревне о том, что что-то пошло не так? В схроне-то все экранировано, даже мои блокноты не работают. Но вот снаружи история другая, и ведь не поставишь барьеры незаметно. Эти гады постоянно осматривают окрестности Бьякуганом и активацию барьера точно засекут. И даже если барьер заблокирует возможность связи и отрежет пути отхода, то вот о факторе неожиданности можно забыть. Придется натравливать на них нежить, потом воскрешать, а это много мороки и затрат, да и вероятность того, что кто-то сможет сбежать, есть. Потому решил использовать часики. Запустил остановку времени, а после вколол каждому из них коктейли из парализующего, снотворного и чакра-блокиратора. Было легко, даже слишком. Запечатывая тела, чувствовал себя настоящим МС. Ну, а чё, только что уделал крутых шиноби за минуту, при этом даже не поцарапался. В общем, я великий крут. Вот только теперь сидеть мне в барьере год, пока часики не перезарядятся. С остальными провернул тот же трюк. И вроде все легко и просто, если бы не приходилось после каждой поимки по году сидеть в барьере. Но это время не было потрачено зря. За это время я подготовил все для осуществления плана страшной мсти, да и просто много чего настроил во внутреннем мире. Пару некрополей забацал, а то мне посчастливилось найти барьер со скелетами, и, как назло, сработало достижение. Вот на них я и проверил перемещение большого числа объектов в домен через тень, которую растянул на весь барьер, а после начал затягивать туда скелетов с помощью Мурзика. Энергии это занятие съело порядочно, но это оказалось намного проще, чем вязать каждого, запечатывать в свиток, а после распечатывать на месте во внутреннем мире. Также понастроил всяких гробниц, подземелий, руин, хотя последнего и без того хватало. На нескольких десятках островов есть руины замков, мои первые попытки построить замок темного властелина. Осталось даже несколько вполне себе целых, но они были намного меньше, на них я тогда руку набивал, да и проверял, долго ли простоят. Копии египетских пирамид у меня тоже есть, даже в нескольких вариациях. Первые, такие же, как можно было увидеть в моей первой жизни, а еще новенькие, с облицовкой из белого мрамора, и на вершине пирамида из золота установлена. С пленными мне очень повезло, в первой команде был старший сын этой корги, во второй ее же внук, в третьей обнаружился еще один сынок, которого Хината приголубила иглами, но, судя по тому, что он был жив и даже здоров, эти гады помимо противоядия вытащили из сундука Хинаты еще и лечебные зелья. Вообще, в каждой команде присутствовал один представитель главной ветви клана, но это не значило, что Хьюги из побочной шли на эти миссии из-под палки, это были как раз преданные люди, которые точно знали, на что шли. Я принял облик старшего сына этой карги и с сундуком на плечах прошел через главные ворота, после также засветился, где только можно, по дороге к клановому кварталу, и вскоре оказался перед старейшинами клана. Охрана из 4 представителей побочной ветви также присутствовала в помещении. Что с остальными? Почему ты вернулся один, и что с эликсиром? Все остальные погибли. Насчет остального, это не для лишних ушей. Понимаю, только эта карга хотела отослать охрану, как я активировал арт-печать, созданную хомяком. Назначение у нее простое. Она оказывает воздействие на печать побочной ветви и ее носители в радиусе 20 метров испытывают очень приятные ощущения, пока не вырубится. Пока старейшины отвлеклись на упавших на пол охранников, я запустил часы. Первым делом надел на морду этой старой мымры маску. Та имела очень хорошие захваты, с лицехватов копировал, так что до того, как маска не зальет все зелья, она не отпустит. Помимо держателей в маску встроена воронка и еще куча всяких приспособ, чтобы влить зелье в жертву и не пролить ни капли. Следом приголубил всех остальных старейшин Бжукином, завершив их жизни и отправляя их души ко мне в домен. Ведь эти дебилы нарушили наш контракт по многим пунктам, так что их души теперь принадлежат мне. Также вложил в одежду одного из них заключенный контракт, который я немного подкорректировал. Всего-то изменил несколько позиций. Теперь там значилось, что за Хинату я передал старейшинам семейную реликвию, а также зелье для развития Бьякугана в количестве 120 порций. Силу контракт не потерял, то, что написано, важно на момент подписания, оно и фиксируется в магической структуре, а после этого можно там хоть на стихи все поменять. Вообще, демоны так часто делают, после того, как контракт подписан, символы в нем сменяются на нечитаемые. Делается это для того, чтобы заключивший с демоном контракт не нашел в нем лазейки, а то мало ли сядет потом и более вдумчиво прочитает, или кого-то более сведущего в этом деле позовет, а так хрен кто что распознает. Но так поступают молодые демоны, которые еще не набили руку в этом деле. Когда время пошло, я увидел, как старуха довольно быстро превратилась в грудного младенца, и буквально через несколько секунд послышались приближающиеся шаги людей. Судя по всему, их привлек шум, который подняли обезвреженные с помощью печати охранники. Ворвавшиеся в комнату шиноби клана увидели следующую картину. На полу лежат охранники, все еще живые, но без сознания из-за воздействия печати, также чуть дальше лежат тела 3 старейшин клана, а также младенец в куче вещей еще одной старейшины, рядом лежит маска, и единственный дееспособный человек тут, сын отсутствующей старейшины, ну, а открытый сундук с осколками похожих масок на фоне всего остального не бросался в глаза. Как только народ оценил ситуацию и попытался приблизиться ко мне, бросил дымовую шашку с добавлением спецвещества, которое также блокировало обзор Бьякугану, а дальше по отработанной схеме. Невидимость, нематериальность в тень. Расследование этого инцидента явно будет, вопрос только в том, станут ли Хьюги выносить ссор из избы. Скорее всего да, так как главы клана нет. Старейшины мертвы, также много сильных и высокоранговых шиноби пропало. Хотя, скорее всего, они отправят гонца к Хьяши, а тот уже будет разбираться в том, что произошло. Главное, что ко мне особых претензий не будет, точнее, будут, но я буду виновен только в том, что продал семейную реликвию, а то, что Хьюги из-за того, что нашли с ее помощью, передрались между собой, не мои проблемы. Именно для этого я и оставил живых свидетелей, а также омолодившуюся старейшину. Рассказать она ничего не сможет, по себе знаю. В этом возрасте при всем желании ничего рассказать не получится, а несколько печатей, которые она получила с маски, не дадут мозгоклюям полазить у нее в голове, да и активно жестикулировать они ей тоже не дадут, будет слишком сильно махать руками, печать будет ее усыплять. Да и вообще, надолго она там не останется, как только ее личность будет установлена, я, под видом ее сыночка, ее сопру, а также навещу одного работника госпиталя, который помимо медицинских техник еще и скальпелем орудует. Возвращаюсь домой после тяжкого трудового дня или трудовых лет. Стоит ли считать годы, проведенные в ожидании в барьерах, за время, потраченное на операцию по поимке, будем считать, что нет, а то как-то не очень звучит. На захват 20 человек и убийство 3 ископаемых ушло 4 с лишним года. К моему возвращению Хината уже очнулась и попыталась опять завести стенание на тему своей бесполезности и того, что я слишком много из-за нее потерял. Пришлось успокаивать, да и посвятить в кое-какие тайны клана, ну, и о моих способностях рассказать и показать. С каждой показанной способностью у меня понемногу росла репутация с Хинатой, а когда показал барьер и объяснил, что тут к чему, репутация скакнула на 1000. Вообще, стоит в конце концов дать Хинате обещанный подарок, а то всем подарил то, что сделало их намного сильнее, а Хинату обделил, непорядок. Вот только что ей дать, призыв, банально, да и нету у меня ничего, кроме волков, да суккуб с инкубами, а последних я вообще буду держать от Хинаты подальше. Оружие, та же история, у меня нет ничего подходящего, есть, конечно, пара перчаток, кастетов, катар, но они так, средней паршивости, ничего эпичного среди этого нет, а давать ей меч или еще что-то такое будет издевательством. Тогда способности, но вот тут стоит задуматься над вопросом, какие именно, передавать все, не, хоть Хината мне дорога и любит меня, но я же должен в чем-то превосходить ее, да и нафига ей такая куча способностей, я сам с половиной своего разобрался в лучшем случае наполовину, так что передам ей что-нибудь простое, но полезное, например, регенерацию, очень полезная способность, а также передам ей техники ракусики, они ей очень даже подойдут, также дам выпить зелье на 5000 контроля, да и резерв ей раскачаем, как говорит хомяк, чакры много не бывает. После передачи способности репутация с Хинатой подскочила еще больше, как бы она молиться на меня не начала, хотя я и не против. После всех процедур, я также провел ей операцию по улучшению организма, отвел ее в барьер на пару месяцев, чтобы потренировалась и привыкла к новым способностям и силам. А вот после отвел ее в барьер с гуманоидными мобами 70 уровня. Хотел показать свою крутость, вот только у меня не получилось. Хината попросила попробовать, и я, конечно же, разрешил. За нее не волновался по многим причинам. Во-первых, я тут и всегда смогу вмешаться. Во-вторых, если что случится, то я ее воскрешу. Душа ее никуда не денется, так как принадлежит мне. Хината с радостью подписала контракт. И вот сейчас наблюдаю за тем, как Хината кладет пачками мобов и зарабатываю чувство собственной неполноценности. Судя по всему, контроль у Хинаты и так был довольно высокий, и сильное повышение резерва хоть и снизило его, но явно не до нуля, а после она выпила зелье на 5000 контроля. К тому же техники ракусики подошли ей ну очень хорошо, а в соединении со стилем Хьюг получилась ну очень страшная смесь. Сейчас Хината стала еще той машиной смерти. На дальней дистанции она атакует Ранкяку. Для перехода в ближний бой сокращает дистанцию с помощью Сору, а после использует Сиган, который в сочетании с Гейкуганом становится смертельным оружием. Если Хината пройдет кому по Тенкицу с помощью Сигана, да еще и с выпуском чакры, когда пробивает пальцем Тенкицу, то жертва станет инвалидом буквально от нескольких попаданий и трупом, если закончит серию из 64, да что там, и одного тычка в лоб хватит. Ее техника повреждает не только тело, но рвет Тенкицу и чакроканалы. В случае контратаки со стороны цели, ну мало ли вдруг какой бессмертный попадется, используется тыкка или камея. Техники своего клана она также освоила, и не как в аниме, а вполне себе стандартный кайтин. Вот только позже она его немного модифицировала, совместив с ранкяку. Жуткая техника получилась. Такую можно использовать только оказавшись в скоплении врага и подальше от союзников. Потому что через секунду после начала вращения со сферы, которая раскидала всех врагов, начинают срываться лезвия сжатого воздуха во все стороны, и все в радиусе пары сотен метров нарезается на мелкие кусочки. После устроил небольшой забег по барьерам с Хинатой. Ей, конечно, было очень непривычно, особенно то, что в барьерах не менялось время суток, но за пару месяцев она немного привыкла. А геноцид мобов помог ей отвлечься от того, что с ней случилось. Да, нет ничего лучше для успокоения нервов, чем упокоение всяких тварей. С каждым днем и барьером навыки Хинаты только росли, все живое она быстро переводила в состояние неживого. А вот с нежитью у нее возникли проблемы, но браслеты, которые трансформировались в боевые перчатки с шипами, эту проблему частично решили. Проще говоря, скелетов она просто и без затей ломала. Кайтин был хорош только в толпе скелетов, а применять его на одиночные цели неэффективно, все же техника довольно прожорлива. Нужно будет устроить Хинате выход из деревни и дать вырезать банду разбойников. Вот только где же их взять-то? В страну волн что ли смотаться? Но Гата со своими людьми по дорогам засады не устраивает. Если они кого и грабят, то это на законных или полузаконных основаниях, а убивают крайне редко, так что они не подойдут. Значит, придется озадачить и саму поиском подходящей банды присмотр за той, чтобы их никто не вырезал раньше времени. Пока шли от барьера к дому, Хината пыталась уложить в голове то, что ей завтра с утра на тренировку с командой, о которой говорили вроде как вчера, но это самое вчера по субъективному ощущению было несколько месяцев назад. Ну ничего, со временем привыкнет. На входе в квартал нас ждал пес, очень даже знакомый пес. Мопс в синей жилетке и с протектором Канахи на голове. Вид шаш, то есть, пес имел помятый, я бы даже сказал, слегка пожеванный. Наверное, животина пыталась пройти прямо к дому, но прогулка по саду закончилась для песика не очень хорошо. Повезло ему, что я покормил ромашку перед уходом, да и остальные цветочки и кустики не забыл. «Это ты, Наруто? Ты че лапой в меня заговорил шашл, пес?» «Ну, предположим, это я. Чего надо?» И окинул шашлык плотоядным взглядом. Пес от такого дернулся, но удирать не стал. «Какаши просил передать, чтобы ты был на 7-м полигоне в 5 утра. Испытание что ли проводить будет? Не знаю, мое дело было передать послание. Все, бывай. До скорой встречи, шашлык». После прощания псина значительно прибавила ходу в сторону квартала Учиха, а мы двинулись домой отдыхать. Повхьюга Хяши. Я знал, что эта старая перечница не будет сидеть сложа руки, пока меня нет в деревне, но даже не мог предположить, что она сможет уговорить остальных, включая моего отца, на изменение испытания для Хинаты. Плохо, конечно же, что Хината получила печать уже сейчас. Я хотел оттянуть этот момент еще на несколько лет, а после выдать ее замуж. Помимо этого посланник принес информацию о том, что старейшины встречались с Узумаки. Вот о чем говорить с этим демоненком, а после этого отозвали с миссии три команды. Они что там, вообще из ума выжили? Проваливать миссии именно сейчас, когда наша репутация упала из-за этого инцидента. Информация о том, что теперь часть заказов от знати страны огня уходит на сторону по вине клана Хьюга, просочилась в массы, не то, чтобы каждая собака это знала, но вот главы других кланов и джоунины в курсе. А теперь еще и это. Пришлось экстренно заканчивать дела в столице и возвращаться в Канаху. В клановом квартале была паника. Случилось немыслимое. Трое старейшин мертвы и одна пропала. Также выяснилось то, что погибло 19 наших шиноби, а один из них, скорее всего, убил старейшин и сбежал. Так что у нашего клана есть Нуканин, и он из главной ветви клана, потому печати, которая не даст извлечь Гейкуган, у него нет. Но самое паршивое, эти идиоты подняли слишком большой шум и, оставшись без руководства, дали информации просочиться, да что там, они даже пропустили Анбу на территорию клана для расследования случившегося. Так что теперь информацию о смерти старейшин скрыть не получится, также не удастся скрыть информацию о Нуканине нашего клана. Теперь на него объявят охоту все деревни, ведь это законная возможность заполучить себе Гейкуган. Но когда ознакомился со всей информацией и выслушал все доклады, осознал, что Нуканин и смерть старейших – это не все проблемы, которые мы заполучили из-за того, что старейшины резко и дружно впали в безумие. Помимо того, что поставили Хинате печать и перевели ее в побочную ветвь, они продали ее как наложницу этому демоненку. Как у них на такое мозгов хватило? А то, что мне рассказал Ирьонин нашего клана, привело меня в бешенство. Я даже не дал ему договорить. После его фразы «можете не волноваться о переданной девушке, она не сможет пользоваться бейкуганом, а также точно не сможет принести потомство», помимо печати стерилизации ей была проведена операция, которая гарантирует отсутствие потомства. Это довольно малая цена за такой сред. Дальше я слушал только его крики из-за активации печати. Информация, полученная от оперативников в результате расследования, немного пролила свет на то, из-за чего все это произошло. Осмотр найденного в комнате с мертвыми старейшинами ребенка показал, что эта девочка является старейшиной Кацуми. На нее обратили внимание не сразу, отдали на попечение одной из служанок, чтобы та нашла родителей ребенка. Но ни у кого дети не пропадали. Это вызвало замешательство, ведь у ребенка был бейкуган, а проверка показала аномально огромный резерв и развитость чакраканалов. Более тщательная проверка повергла всех в шок. Ребенок был не просто очень близкой родственницей старейшины Кацуми, как предполагалось ранее, а был ей. А причина ее омоложения, скорее всего, в маске, которая была найдена рядом с ней. Также был найден сундук, в котором были еще 7 таких масок, к сожалению, разбитых. По словам свидетелей, этот сундук был доставлен старшим сыном старейшины Кацуми. Также от свидетелей стало известно, что он доложил старейшинам о смерти всех остальных посланных за этим бежевым сундуком. К сожалению, больше от свидетелей узнать не удалось, на них была применена печать. Но из всего этого можно сделать выводы. Старейшины уже давно знали о тайнике Узумаки, но вскрыть тот без ключа у них не выходило. Как выглядит этот самый ключ, мне неизвестно, вполне возможно, что выглядит как украшение или браслет, который демоненок начал носить после того, как получил наследство, а старейшины знали, что это и для чего. Вопрос только в том, почему просто не выкрали ключ, хотя, скорее всего, если это сделанный Узумаки артефакт, то его перед использованием нужно зарядить чакрой Узумаки. Но все равно, зачем было доводить до продажи моей дочери? На крайний случай могли отдать ее в клан Узумаки, как жену, но нет, они отдали ее бесправной наложницей. Тут явно видна рука этой старой перечницы, удавить бы ее, пока опять не повзрослела и не начала плести интриги за моей спиной. Вот только вылазка в тайник Узумаки закончилась провалом, почти все погибли, но это, судя по всему, мало волновало старейшин, они жаждали получить реликвию Узумаки. Даже на первый взгляд этим маскам не одна сотня лет, их можно приравнять к сокровищам мудреца шести путей, но из всех 10 масок уцелела только одна, и, судя по всему, эти маски действуют только единожды или с большим интервалом времени, настолько большим, что ждать они не смогли. Очень слабо верится в то, что старейшины поубивали друг друга, но факты говорят именно об этом. Смертельные раны трое старейшин получили именно от Джукина, и печать на представителях побочной ветви активировать могли только представители главной ветви. Да, возможность получить молодость — вполне оправданная цена для стариков, которые одной ногой уже в чистом мире. Выходит, что в погоне за молодостью старейшины подорвали без того испорченную репутацию клана отзывом с миссии людей, угробили 19 наших шиноби, породили Нуканина, что позволит другим заполучить Гейкуган. Своими силами нам не справиться, так как количество этих сил значительно уменьшилось. Также они продали химиклана и, в завершение, поубивали друг друга из-за того, что полученный результат был меньше ожидаемого. А теперь еще Хокаге требует передать ему маску, и его поддерживают в этом старейшины деревни, Шимура и остальные кланы. Придется все отдать, хорошо, что маска не достанется кому-то одному, да и бесполезна она теперь. Радует только то, что удалось скрыть ото всех наличие карты, найденной в вещах старейшины Кацуми. На карте были обозначены 5 тайников, и если исходить из времени, которое было потрачено на миссию, то выходит, что вскрыли они только один, ближайший, остальные 4 остались целыми. Но в ближайшее время отправлять команды на проверку этих тайников опасно, за кланом будут пристально наблюдать, и сначала нужно будет добыть ключ, который либо у сына Кацуми, либо остался в тайнике. Но со всем этим нужно разбираться позже, сейчас же нужно вернуть Хинату в клан, да утрясти все возникшие из-за действий старейшин проблемы. Да и с Ханаби нужно что-то делать, ее состояние сейчас вызывает опасения. Слишком уж испуганная и затравленная она выглядела при встрече, даже смотреть мне прямо в глаза боялась и слишком уж рьяно взялась за тренировки. То, что она стала прилагать большее усердие, хорошо, но вот то, что мотиватором этого служит страх, плохо. Проснулся под звон будильника и звуки боя. Продрав глаза, увидел, как Хината, которая почему-то была в моей комнате, и будучи только в нижнем белье, активно пыталась сломать будильник, тот оказывал активное сопротивление. На данный момент у них явная ничья, хотя свою задачу этот адский агрегат выполнил, так что победа опять за ним. Вот только Хината, насколько я помню, ложилась у себя в комнате, конечно, она по соседству с моей, но наутро обнаружилась в моей комнате. Либо этот мир сильно отличается от канона, где у Хинаты смелости не хватало просто стоять рядом с Наруто, либо я плохо, нет, хорошо влияю на Хинату. Хината-чан, успокойся, все равно эту пакость не уничтожить так просто, уж поверь, я пытался, и неоднократно. «Доброе утро, Наруто-сама!» Говоря это, Хината низко поклонилась. «И тебе доброе утро! Сколько сейчас времени?» 4 часа утра. Мне в 5 надо быть на 7-м полигоне, проходить испытание. А тебе к команде во сколько?» Куринай-сенси сказала, что собираемся на полигоне нашей команды в 8, после выполняем миссию, а после у нас будут тренировки по работе в команде. «Понятно, пошли перекусим, да я пойду на испытание». «Да, Наруто-сама». Хината во время завтрака просто светилась от счастья, ну, и я тоже, так как она забыла одеться и расхаживала по дому в одном нижнем белье. «Я, конечно же, не против, но как по мне еще хотя бы годик-два стоит обождать, но у Хинаты на это, судя по всему, свое мнение. На полигон я приперся ровно в 5 и как дурак проторчал там 1 до 8, уже после подтянулись Сакура и Саски. Какаши же приперся в начале 12-го. «Ю, ребята, с добрым утром». Какаши начал точно так же, как и вчера. «Вы опять опоздали». Сакура тоже не блистала оригинальностью. «Простите, процедуры в госпитале затянулись и...» «А, неважно. Ладно, выставляем на полдень. Ваша сегодняшняя задача до полудня получить». Тут Хатаки прервался из-за появления двух анбу. «Узумаки-сан, вас вызывают к Хокаге, срочно». «ХММ, простите, Медведь-сан, но по какому вопросу Хокаге сама вызывает моего ученика? Об этом нам не говорили». «Пойдемте, Узумаки-сан». «Хорошо, уже иду». «Да, пусть валит, без него мы даже лучше справимся». «Да, Саски-кун». «Пф». Даже несмотря на маски было понятно, по крайней мере мне и Какаши, что лица анбу выражали в отношении высказывания Сакуры. «Ну да, любой, кто смог добраться в библиотеке до покрытой слоем полувековой пыли книги, под названием «Формирование и состав команд генинов», знал бы, что команды насчитывают по 3 человека плюс наставник. Там много чего писалось, и почему команды формируют составом 2 парня и девушка, и многое другое. Но там на первой странице было указано, что команды идут именно в таком составе. Если команда теряет 1 человека в самом начале до миссии ранга С, то оставшихся отправляют доучиваться или вообще отстраняют от деятельности шиноби. В случае, если уже после, то оставшимся либо найдут кого-то в команду или будут ставить в помощь другим командам на определенные миссии. Так что если меня сейчас исключить из команды, то этих 2, хотя, скорее, только Саски отправится доучиваться, а Сакуру вообще турнут из шиноби. ХММ, что же, тогда испытание переносится на завтра. Будьте здесь в 5 утра и не опаздывайте. Опять, давайте проведем испытание без этого.